Это намерение так и сквозило сквозь мягкую улыбку и насмешливый прищур глаз. Никаких секретов. Мне бы хотелось заняться высшей нежитью с магическими способностями, такими как вампиры, туманники, высшие вампиры и личи. Что ж, молодой человек, я ничего не имею против. Правда, есть одно обстоятельство. Видите ли, к сожалению, среди преподавателей факультета некроманты отсутствуют. Один из пришедших к нам из цитадели малефиков немного увлекался этой наукой. Именно он сейчас и возглавляет кафедру некромантии. Однако ничего более серьезного, чем зомби второго уровня, ему еще поднять не удавалось. Так что, я думаю, у вас может быть некоторая напряженность с практическим материалом. Но ведь это вас не остановит. Вы лично, по книгам и описаниям, восстановите все необходимые ритуалы и заклинания, поднимете вампира, впрочем, да что это я, высшего вампира. На мелочь вы не размениваетесь и придете с ним на бал, не так ли? В голосе мага звенела насмешка. Или, может быть, все-таки передумаете и пройдете на кафедру Малефициума? Она у нас оснащена лучше прочего. Да и преподают там еще цитадельские маги. А вот теперь он говорил действительно серьезно. Было похоже, что он и впрямь искренне заботился о благополучной сдаче Олегом экзамена. Нет, благодарю вас. Я лучше все-таки попробую некромантию. Только вот насчет вампиров вы ошибаетесь. Мертвого вампиром поднять невозможно. Для этого надо еще при жизни либо наложить особые чары, либо чтобы другой вампир провел ритуал приобщения. Что же касается высших вампиров, то секрет этой разработки темной цитадели сейчас утерян, и поэтому новый высший вампир может появиться только в том случае, если кому-нибудь из ныне существующих захочется приобщить новичка. Выдал Олег приобретенные от Висса и Вериены знания. А ты, похоже, неплохо в этом разбираешься. Ну что ж, можешь считать себя зачисленным на кафедру некромантии. Формальности я улажу позже. Пиши курсовую. Кстати, а откуда ты все это знаешь? Да так, один знакомый лич как-то разболтал, ответил Олег, выходя за дверь. Теперь осталось лишь посетить декана огненного факультета, и можно было идти домой. Олег взглянул на часы. Было около 4. Голова, была успокоившаяся, снова начала побаливать, причем боль постепенно усиливалась. Вдобавок Олега немного тошнило. «И зачем надо было вчера столько пить?» Ругал он себя, пробираясь по извилистым коридорам левого крыла здания, где располагался огненный факультет. Внезапно сильно закружилась голова. Олег прислонился к стене и огляделся, собираясь ненадолго принять демонический облик. Он давно уже заметил, что в облике демона даже самое страшное похмелье проходит довольно легко и безболезненно, чем периодически и пользовался. Сейчас же ему была крайне нужна передышка. Голова неизвестно от чего кружилась все сильнее. Ощущения здорово напоминали утренние, вот только возможности замотаться в одеяло и прикрыть глаза подушкой у него, увы, не было. Когда Олег совсем было собрался наплевать на весь возможный риск и, прикрывшись иллюзией, принять демонический облик, он услышал за своей спиной звонкий голос. «Вам плохо, сударь?» Олег обернулся. Голос принадлежал тоненькой девочке лет 15-16 на вид, с зелеными глазами и роскошными темно-русыми волосами. Опознал ее Олег почти сразу. Ариола Габей, одна из 3, включая и самого Олега, студентов на этом потоке, могущая оперировать сразу 2 стихиями. Ей подчинялись земля и огонь.